век избранного народа. Сегодня мы будем изучать закон, который Бог дал его избранному народу через Моисея. Мы также желаем обратить внимание на места из Священного Писания, которые описывают положение его избранного народа, занимаемое им сегодня. В Египте потомки Авраама возросли до положения народа. Точно в обещанное время Господь вывел их из египетского рабства, чтобы они пошли и овладели землею, которую Он избрал для них. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Исход 12 глава 41 стих. Их восторг о потонувшей египетской армии скоро оставил, когда они встретили пустыню, безводную пустыню. Благосклонно Господь снабдил маной и водой. Удивительное освобождение из Египта, сохранение в пустыне и предстоящее овладение их землею основывалось на завете с Авраамом, Исааком и Иаковым. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. Этот завет был чисто благодатным. Его благодати достаточно, чтобы произвести из людей великий народ для Бога. В своей благодати и верности Бог исполнил все, что Он обещал. У Синайской горы Господь позволил народу избрать между его достаточной благодатью Авраамова завета и заветом дел, которые они должны совершить своими собственными усилиями. Господь прежде всего напомнил им о его благодати, говоря: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Исход 19 глава с 4 по 6 стих. Народ, однако, избрал для себя основание дел и ответил: «Все, что сказал Господь, исполним». Три раза они выразили эту гордую самоуверенность. Бог поверил их слову. На протяжении остального времени пребывания их у Синайской горы и на протяжении их долгого странствования в пустыне Бог дал им свой закон через Моисея. Закон состоял из повелений Божиих, относящихся к моральной, социальной и религиозной сфере жизни народа. Закон был дан израильтянам, а не язычникам. Закон отделил израильтян от других народов. Это была божественная конституция для избранного народа. Он должен оставаться в силе, пока придет Христос. Послание Галатам, 3 глава, 19 стих говорит: «Для чего же закон? Он дан после, как сказано в Олигариане, прибавлен по причине преступлений, до времени пришествия семени Христа, к которому относится обетование». Цель закона была благотворной. Он был предназначен, чтобы учить израильтян о греховности греха. Перед строгими требованиями закона их самоправедность должна неизбежно исчезнуть. Закон сделал грехи израильтян преступлениями против выраженной воли Бога. Послание к Римлянам, 7 глава, с 12 по 13 стих говорит: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством закона». Люди избрали себе основание дел, относительно которого было сказано: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Левитам, 18 глава, 5 стих. Попытка приобрести благоволение безграничного святого Бога посредством дел приведет только к неудаче. Для тех, кто уповал на свои дела, результатом закона было осуждение. Но Бог милосердный. Даже давая людям закон, Он установил милосердие, предоставляя жертвоприношение для покрытия их грехов. Кроме того, что каждый иудей лично мог предложить, каждый день был обеспечен утренними и вечерними жертвоприношениями. Великие годовые религиозные праздники подтверждали, что сказал Бог, «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сию душу очищает». Левитам 17 глава 11 стих. Жертвоприношения должны приносить с верующим сердцем со стороны священника и народа. Израильтянин, который являлся жертвоприношением по вере, Господь принял. Закон таким образом учил пути оправдания по вере. Он никогда не делал надежды на спасение на основании дел. Давид жил под законом. Он обладал верой всех оправданных, говоря: «Благословенный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Римлянам 4 глава 7 по 8 стих. Если мы исследуем псалмы Давида, как слова благочестивого человека под законом, мы видим, до каких духовных высот израильтянин, живущий под законом, мог достичь. Возьмем для примера Псалом 26, 1 стих. Давид сказал: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Давид знал Господа не только как своего Спасителя, но также как своего Учителя, своего Защитника и свою ежедневную силу. Многие иудеи, живущие под законом, обладали великой степенью верой и посвящением Господу. Эти верующие принадлежали благочестивому остатку народа, который всегда присутствовал в истории Израиля. Священное Писание передает историю избранного народа под законом, его моральное состояние, формализм, идолопоклонство и, наконец, отвержение Искупителя, для пришествия которого закон был предназначен приготовить их. Их старая самоправедность ослепила их, и они не видели их нужду в Спасителе от греха. Послание к Римлянам, 10 глава, с 3 по 4 стих говорит: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Закон Моисея окончился в смерти Христа. Его смерть действительно понесла грех, которую прообразно изображали жертвоприношения закона. Последовавшие годы за распятием Иисуса Христа были критическими для избранного народа. Неоднократно апостолы призывали Израиля к покаянию. Они подтвердили достоверность своего призыва совершением многих знамений и чудес. Их просьбы были встречены упорным неверием и возрастающим сопротивлением. Вдохновленное слово Стефана перед Синедрионом приобрело ему смерть мученика. Через 40 лет, в 70-м году после Рождества Христова, Бог послал римских солдат разрушить храм и город. 40 лет предоставили обильное доказательство ожесточенного сердца народа. Бог послал на свой упрямый народ юридическое духовное ожесточение отчасти, которое продолжает существовать на протяжении всего настоящего века Церкви. Апостол Павел написал: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Римлянам 11 глава, 25 стих. Во время настоящего века Господь понизил Израиля с его привилегированного положения на его избранного народа. Теперь он не признает никакой разницы между иудеем и язычником в их неспасенном состоянии. Римлянам 3 глава с 22 по 23 стих. Нет различия в их спасении. Римлянам 10 глава с 12 по 13 стих. И нет различия в спасении иудея и спасении язычника. Галатам 3 глава 28 стих. Кроме понижения иудейского народа, Господь послал на иудеев духовное ожесточение отчасти, которое уже было упомянуто. Мы радуемся, что отдельные иудеи могут спастись через веру в Иисуса Христа таким же самым путем, как отдельные язычники могут спастись. Послание к римлянам, 11 глава, 5 стих говорит, «Как и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Наши иудейские собратья получили спасение не по делам закона, но простой верой в Господа Иисуса Христа. Дорогие иудеи, все еще продолжает напрасную иллюзию своих праотцев, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Христос является агнцем Божиим, который понес грех всего мира. Он кусил смерть за каждого человека, чтобы он мог спасти всех, кто придет к нему с верою. Аминь.